Глава восьмая. Дикий голод. Росс спряталась за спиной пекари. Мардж развернула открытую банку горлышком к ведьме. «Уберите ее!» — жалобно пискнула Росс. Она зажмурилась, но по-прежнему чувствовала на себе прожигающий взгляд безжизненных черных зрачков. Ведьма хотела ее сожрать. «Росс, не бойся!» — крикнула ей Мардж. — Мы не дадим тебя в обиду! — Только сунься, мерзкая старуха! Ну, иди к нам! — Фелани поманила пальцем ведьму. — Да, иди-ка сюда! — промурлыкала Мелани. — Иди сюда! Туманная ведьма испустила низкий протяжный вой, от которого задрожала земля. Когда она бросилась к Росс, волосы у той встали дыбом от страха. Пекари, однако, не дрогнули. Все шестеро стояли, уперев ноги в пол, и в тот самый момент, когда ведьма уже приготовилась атаковать с воздуха, успели поймать ее в ловушку, выставив банку перед собой. Фелани захлопнула крышку, а Мелани защелкнула замок. Ведьма с такой силой впечаталась в физиономии в дно банки, что рассыпалась каплями тумана. «Ох!» — поежилась Росс. «Пронесло». Гус осторожно высунулся из-за чаши большого планетарного миксера. Шерсть у него топорщилась, словно наэлектризованная в разные стороны. «Ее поймали?» — чуть слышно спросил кот. «Поймали и посадили под замок», — с облегчением сказала Росс. Пекари задвинули банку с ведьмой в дальний угол кухни. Несколько секунд стеклянная емкость вибрировала, затем все успокоилось. «Фух!» — выдохнул Нин. «Эта тварь пострашнее моей родной бабки». После того, как порядок был восстановлен, Мелани и Фелани начали рассаживать изменившееся шоколадное тесто в маленькие круглые формочки для кексов. Мардж сняла крышку со второго чана с тестом и сказала: «Теперь займемся противоядием». Росс подтянула поближе другую банку из красного стекла. «Ждать ли сюрпризов от кролика?» — поинтересовалась она у кота. «Едва ли», — пожал плечами Гус. «Разве что он окажется слишком тупым, и от него не будет проку. Это же кролик». Росс отщелкнула замок на крышке, вытащила бенедиктинского кролика и, держа его на руках, принялась поглаживать шелковистую шерстку. Как и у туманной ведьмы, глаза у зверька были черными-причерными. Однако взгляд его не пронзал ледяным холодом, а лучился теплом и невинностью. Росс в жизни не встречала более прелестного существа, его хотелось прижимать к груди и никогда не отпускать. Пекари побросали работу и завороженно смотрели на кролика, испытывая необычайный покой. «А, какой красивенький!» — умилялась Жасмин. «От него исходит...» — Нин замешкался, подбирая слова. «Вселенская нежность!» «И он такой пушистик!» — прошептала Мелани. Все были увлечены кроликом и не обращали внимания на туманную ведьму, которая металась по банке, возбужденно принюхиваясь. Мертвые черные глаза-буравчики неотрывно следили за невинным зверьком. Росс поднесла кролика к чану с шоколадным тестом. «И что теперь?» — шепотом спросила она, не желая тревожить очаровательное создание. «Тебе повезло», — сказал Гус. «Я немного знаю разговорный кроличий. Попрошу кролика благословить тестом». Скоттиш Фолд замурлыкал, издавая поочередно длинные и короткие звуки, как в азбуке Морзе. Кролик с улыбкой кивнул, в припрыжку перебрался на край стола, сел на задние лапки, а передние молитвенно сложил в воздухе. Закрыв глаза, он тоненько запищал, и его писк показался Росс прекраснейшей музыкой на свете. Банка из красного стекла, заточенной в ней ведьмой, завибрировала. Она дрожала и раскачивалась все сильнее и, наконец, завалилась на бок. По красному стеклу пробежала трещина, на пол упал крохотный осколок. Ликующая туманная ведьма протиснулась в образовавшееся отверстие и с диким воем ринулась к бенедиктинскому кролику. Ничего не замечая, тот вдохновенно продолжал читать благословляющую молитву. Зажав уши, Роз бросилась ведьме на перерез, но туманная фигура легко пролетела сквозь девочку. Жасмин заслонила собой кролика, однако ведьма, будто призрачная стрела, пронеслась и сквозь нее тоже. «Кролик!» — взвизгнула Мелани. «Что?» — спросила Фелани, перекрикивая ведьмин вой. «Кролик!» Ведьма нависла над кроликом и начала разевать рот шире и шире, пока он не превратился в круглую черную дыру размером в половину ее самой, а затем, гудя как огромный пылесос, стала втягивать в себя воздух. Кролик медленно заскользил по гладкой стальной поверхности стола к пасти ведьмы. «Нет!» — крикнула Роз. «Не смей!» Гус вскочил на стол и, цепляясь когтями за край, ухватил кролика за пушистый хвостик, однако ведьма была слишком сильна. Скоттиш Фолда тоже потянула вперед. Роз в отчаянии огляделась, ее взгляд упал на емкость с консервантом. «Джин!» — позвала она. «Шланг!» У Джина округлились глаза, он все понял. Пекарь ловко перебросил девочке шланг с длинной, похожей на иглу, насадкой. Роз поймала его и ткнула в разъявленный рот ведьмы, а потом нажала на курок. Когда вязкая субстанция потекла в рот ведьмы, та выпучила пустые черные глаза. «От страха», — поняла Роз, — «ведьма испугалась. Прозрачный консервант постепенно загустевал, превращая туман во вполне осязаемую фигуру, серую и жуткую. Становясь все более плотной, фигура эта начала оседать на пол под тяжестью собственного веса, пока в конце концов не лопнула, заляпав стены, потолок и все кухонное оборудование липкими серыми каплями. Мардж вовремя успела накрыть крышкой второй чан с тестом. «Да...» Поморщилась Фелани. «Какая мерзость!» Кролик закончил благословляющую молитву и с безмятежной улыбкой открыл глаза, опустился на все лапки и подергал носиком. «Слава богу!» — сказала Мелани. «Слава богу, кролик в безопасности!» Гус вздохнул и посмотрел на Роз. «Кажется, кому-то придется заказывать новую туманную ведьму». К половине шестого вечера бенедиктинского кролика благополучно вернули в банку. А на столе стояли блюда с двумя разными партиями мерцариков, покрытых светящейся глазурью четырех цветов. Роз взяла в руки блюдо с выпечкой антидотом. «Спрячу их здесь, на кухне», — сказала она команде пекарей. «Если ядовитые кексы подействуют как положено, вам так сильно захочется добавки, что вы перероете все помещение, пока ее не отыщете. Это послужит проверкой». «Так, а теперь не подсматривайте». Пекари послушно зажмурились. Роз спрятала исправленные мерцарики под перевернутой металлической чашей на самом дальнем столе. Управившись, она поднялась на несколько ступенек лестницы, ведущей в ее комнату, и крикнула пекарям, склонившимся над опасными мерцариками. «Налетай!» Началось форменное побоище. Отталкивая друг дружку, пекари набросились на выпечку, набивая рот светящимися колобками до тех пор, пока щеки у них не раздулись, как у бурундуков. Лица всех шестерых, словно кружочки конфетти, украшали пятна начинки, цветные мазки глазури и налипшая кокосовая стружка. «Мне дурно уже от одного их вида», — заметил Гус. «Кто бы говорил?» — фыркнула Роз. «Я видела, как ты расправляешься с консервированным тунцом». «Моя дорогая, это реакция гурмана на изысканный деликатес, а здесь творится безумие». Роз лишний раз порадовалась, что мерцариков ей не досталось. Если они вызывают такую же зависимость, как лунастики, то она оказалась бы в беде, попробовав всего кусочек. Чавканье прекратилось. Мардж и ее коллеги разлеглись на полу, переваривая съеденное и смачно облизывая губы. Совсем скоро началась истерика. «Я умираю с голоду», — вопила Мардж, схватившаяся за живот. «Дайте мне еще мерцариков, мой желудок — бездонная черная дыра!» Нин с трудом поднялся на ноги и заковылял по экспериментальной кухне. «Чур я первый в очереди», — объявил он. «Сперва я утолю голод, Мардж, а потом уже ты». Он искал всюду, в шкафах и на полках, за стопками тарелок и рулонами бумажных полотенец. «Я знаю, что директриса приготовила вторую партию этих чудесных, восхитительных мерцариков. Где же они?» Жасмин и Джин объелись так, что не могли встать, и потому ползали на четвереньках, обнюхивали углы и кухонную технику, точно порыщик. Мелани и Фелани удовлетворились тем, что слезали с противней все крошки, не переставая причитать. «Закончились? Надо же, закончились! Ах, почему же они закончились?» Рос потрясенно наблюдала за пекарями. «Если мерцарики попадут в массовую продажу, корпорацию Лучшес будет уже не остановить. Ложное чувство голода заставит людей воровать и грабить, вынудит пойти на что угодно ради выпечки и снеков от Лучшес. Делать все, что потребует мистер Маслоу или Международное общество скалки». «Это ужасно», — проговорила девочка. «Да уж, туманная ведьма напакостила как только могла», — шепотом отозвался Гус. «Надеюсь, антидот подействует», — сказала Рос. «Давай, бенедиктинский кролик, не подведи». Жасмин сильно стукнулась головой о стол, на котором стояло блюдо с припрятанными мерцариками. Стол покачнулся и упал. Шоколадные кексики рассыпались по линолеуму. Дюжина разноцветных неоновых колобков. Шестеро пекарей, разинув рот, замерли на месте. «Мое!» — с диким воплем Мардж вскочила на соседний стол и проехалась по нему, как по льду. «Только через мой толстый труп!» — крикнул в ответ Джин и, проворно переваливаясь сбоку на бок, двинулся вперед. Мелани и Фелани неуклюже поползли к мерцарикам, бессвязно мыча, смеясь и рыдая одновременно. Соперники сошлись в лобовую. Шум и гам стоял такой, что Рос, не выдержав, заткнула уши и отвернулась. Позже ей все же пришлось посмотреть на пекарей, убедиться, что каждому досталось как минимум по одному мерцарику. Она стала ждать, когда антидот подействует, и ее славная команда вернется из неведомых темных краев, куда их занесла ядовитая выпечка. Что же было дальше? Драка прекратилась. Пекари разглядывали друг друга, отряхивая с себя крошки и слизывая с пальцев остатки светящейся глазури. Мардж первой обрела дар речи. «Хочу еще», — прошептала она. «Если бы вы, хрюшки эдакие, не умяли все подчистую, мне досталось бы больше». Она снова бросилась в атаку. «Сама ты хрюшка!» — налетел на нее разъяренный Нин. Не прошло и полминуты, как Жасмин колотила Нина парой венчиков, Джин лупил Фелани противнем, а Мелани задирала своим же товарищем фартук на голову и дубасила всех подряд деревянной ложкой. «Что происходит?» — крикнула Гусу ошеломленная Рос. «Я все сделала строго по рецепту. Почему они все еще беснуются?» Схватив карточку, она быстро пробежала глазами по строчкам и простонала. «О, нет!» — Рос прочла вслух. «И носил впредь каждый житель Балибея на шее охранный амулет, кроличью лапку, дабы в любую минуту мог он погладить мех сего милого и невинного создания». «Противоядие не сработает, если всем придется держаться за этого глупого кролика», — заключил Гус. «Его на всех не хватит». «Джин вроде говорил, что у него завалялась целая коробка брелоков с кроличьей лапкой», — вспомнил Рос. «Это поможет. Сбегаю за ними». Рос побежала к лестнице, однако Гус обогнал девочку и преградил ей путь. «Нет», — решительно произнес он, — «это слишком опасно. Они разорвут тебя на клочки». Прижавшись к ступеньке, кот добавил: «Это под силу лишь Скоттишфолду. Позволь мне взять задачу на себя». Гус серой молнией метнулся вниз, прошмыгнул через экспериментальную кухню, держась поближе к стенам, и скрылся в жилом крыле пекарей. Спустя 5 минут Рос уже начала всерьез опасаться, что ее подопечные искалечат друг друга. Гус вновь появился на кухне, держа в зубах 6 брелоков с кроличьими лапками, и храбро кинулся в самую гущу сражения. «У кота есть мерцарики!» — крикнула Рос. «У кота мерцарики!» Сперва ничего не происходило. Неловкая, как в замедленной съемке, возня продолжалась еще несколько секунд. Однако затем куча мала развалилась. Тяжело дыша, пекари раскинулись на полу. В измазанных глазурью пальцах каждый сжимал кроличью лапку. Джин рыгнул так мощно, что на соседнем столе задрожала посуда, и все пекари вдруг хором застонали. Гус сидел на полу в центре кухни и недовольно разглядывал испачканную глазурью шерсть. «Рос, тебе придется очистить мой мех от этой отравы. Мне что-то не хочется потерять контроль над когтями. Мало ли кто может пострадать». «Я в рот больше не возьму ни одного мерцарика», — медленно произнесла Мардж. «Все, это был последний раз». Внезапно в углах кухни замигали красные сигнальные огни. Загудела сирена. «Мистер Масло уйдет!» — всполошилась Рос, мигом слетев вниз по ступенькам. «Так, запомните, вас по-прежнему тянет на мерцарики. Продолжайте притворяться!» «Не могу!» — прохныкала Жасмин. «Даже притворяться тошно!» Пекари разлеглись на полу, словно тюлени, нежащиеся в лучах солнца на прибрежных камнях. «Ребята, ну, пожалуйста!» — взмолилась Рос. «Если мистер Маслоу узнает, что вы видеть не можете мерцарики, он навредит моим родителям. И дедушке, пожалуйста, вставайте!» Створки автоматических дверей разъехались в стороны. Лифт доставил на кухню 2 гостей, однако прибыли они не на гольф-карте. «Чё как, Эрмана?» Из кабины лифта вышли Тим и Алфи.